Это была Марфа Чигаева, первая запевала Покровской слободы, обласканная и задаренная царевной, ее любимица. Девушки с веселым смехом теснились вокруг белокурой красавицы и черненькой Марфы шутками, хохотом, свизгом. Вдруг все затихло, как по мановению волшебной палочки. Только чуть слышный шепот пронесся по кругу. «Идут, идут!» — зашептали девушки. У крыльца дворца, выходившего на луг, появилась полная и рослая Мавруша Шепелева. А рядом с ней худой и тощий человек в сером дорожном камзоле, со шпагой и в треуголке, из-под которой висели рыжеватые волосы и зорко глядели маленькие рысьи глазки. Длинный плачевного вида нос уныло глядел с худого серого лица немецкого типа. Ноги были так тощи, что казались ходулями. Он припотешно передвигал их, откидывая как-то в бок при каждом шаге. Девушки не могли без смеха смотреть на эту тощую, как привидение, унылую фигуру. Лишь только появился он, хор девушек грянул. «Во селе, селе Покровском, среди улицы большой, раскакались, расплясались красные девки меж собой». И на мгновение разомкнувшийся хоровод принял в свой круг оторопелого немца и снова замкнулся. На лице курьера выразилось живейшее удовольствие. Он был очень польщен, очевидно, утренней, в честь его торжественной встречи, и, замахав в воздухе треуголкой, низко поклонился девушкам. Те фыркнули себе под нос, не прерывая песню, которая так и звенела, так и лилась звучной волной в студеном воздухе ясного осеннего дня. Особенно выделялись в хороводе серебристые голоса двух девушек, Марфуши Чигаихи и ее белокурой подруги, разрумянившиеся от старания показать свое искусство девушки, одна за другой, схватившись за руки, длинной чередой мелькали перед совершенно растерянным, но все еще не переставшим им любезно кланяться курьером. Но мало-помалу лица девушек смешались у него на глазах. От их пестрых ярких костюмов зарябило в глазах у бедного немца, и звон пошел в голове от голосистого пения, лившегося прямо в уши. Немец-курьер беспокойно завертелся на месте, бросая растерянные взгляды на Мавру Егоровну, стоявшую рядом с ним. «Что немчура?» — произнесла она довольно громко, снабжая слова своей насмешливой улыбкой. «Не любишь российские песни, небось? Эй, плох же ты есть немец, как я погляжу, мой батюшка». «О, я, о да, да, милостивая государыня!» — закивал и заулыбался курьер, поняв, очевидно, что-то очень лестное для себя в словах пригожей Шепелевой. «То-то заякал курлянская образина, небось, от телева приехал отъедаться на русских хлебах. Это вы умеете. А чтобы по-настоящему говорить, так нет. Якает себе и горе ему мало. Ух, ненасытная твоя рожа! Не люблю я вас. Да не понимаю, убей меня Бог, хоть я прожила спокойно при Ценцушкой Анной более года в вашем Киле». «Киль — это Гольштейн, а наш Митава», — вдруг разом понял курьер и закивал головой. «Ладно, из одного теста будете. Что курлянцы, что гольштинцы. Глаза-то у всех заведущие.